Мародёр. «Ты можешь сделать что-нибудь, чтобы от Аржо отцепились?» «А что, он тебе дорог? Как память о былом? Пусть посидит, ему давно пора. Слушай, он мне должен кучу бабла. Если его закроют, я долг не верну. Ничего личного, чистый деловой интерес. Твоего Аржо слили по полной, он пойдет как организатор убийства». «Кто слил?» «Да какая разница, кто? Называй любого, не ошибешься. Аржо всех давно достал своей придурью, тебе ли не знать. Жадный и недальновидный дурак. Его главный конкурент Шипулин спит и видит, как бы подмять под себя весь городской бизнес, а не делить поляну с Аржо. Как только слив прошел, Шип не растерялся и занес кому надо. Местные полицейские только рады. Шип мужик вменяемый, с ним можно договариваться, а от Аржо одна головная боль. Какого лешего он вообще замахнулся на Веденеева? Зачем полез к нему?» «Ему показалось, что для меня это, ну, имеет значение. Хотел быть полезным, чтобы я с долга списал. Перестарался. Показалось ему. А ты, стало быть, как всегда. Намек бросил, тявкнул и в будку спрятался, чтоб потом на голубом глазу заявить, что ты ничего такого в виду не имел. А кто тебя неправильно понял, тот сам дурак. Это не Аржо что-то там показалось, а тебе. И ты струсил. Очко заиграло, так ведь? Зассал и ляпнул лишнего, а теперь в кусты. Ничему тебя жизнь не учит, мародер. И не вздумай со мной в эти игры играть, ты понял?» «Ты же сам сказал, что...» «Повторяю, если ты глухой. Со мной это не прокатит, и не пытайся». «Стало быть, не поможешь его вытащить?» «Извини, мародер, нет, не потому что не могу, а потому что не хочу. Неправильно это, да и не нужно». «А мои бабки...» «Пусть сгорят?» «Ну, конечно, не из твоего же кармана. Слушай, а давай так. Я помогу добить Аржо, шепну кое-что интересное нужным людям. А Шипу эти люди объяснят, что если он хочет гарантированно утопить Аржо и избавиться от него, нужно выплатить его долг мне. Я и перед сообществом буду поддерживать Шипа. Мое слово много весит, ты сам знаешь». «Ну вот, слышу, наконец, хоть что-то конструктивное. Можешь ведь, когда хочешь, мародер. Буду думать».